В это мгновение взорвался бензобак самой близкой к двери машины. Оранжевый язык пламени ворвался внутрь, полицейский пригнулся, но не Пэл. Пламя опалило ему бороду, лизнуло щеки, однако он не шелохнулся. «Держись!» Глава четвертая. Кэтрин Дэнс кричала в свою мотороллу: «Хуан, где Пэл? Хуан, отвечай, что происходит?» Никакого ответа. 1199, код дорожного патруля, который известен всем работникам правоохранительных органов Калифорнии, он означал, что сотруднику полиции необходима немедленная помощь. И тем не менее, никакого ответа. Начальник отдела безопасности здания судебных заседаний, седой, стриженный под ежик отставной коп, просунул голову в кабинет прокурора. «Кто руководит расследованием? Кто главный?» Сандовал бросил взгляд на Кэтрин. «Вы?» Дэнс никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Побег преступника масштаба Дэниела Пелла с использованием зажигательной бомбы. Но, впрочем, ей вообще ничего не было известно о подобных случаях на полуострове. Кэтрин, конечно, могла координировать действия полиции до тех пор, пока кто-то из управления шерифа или дорожного патруля не примет на себя руководство, но необходимо было действовать быстро и решительно. «Хорошо», — откликнулась она и попросила руководителя службы безопасности немедленно направить дополнительную охрану вниз и к выходам. Снаружи послышались крики, люди бежали по коридорам, трещали рации. «Посмотри!» Ти-Джей кивнул в сторону окна, за которым из-за черного дыма практически ничего не было видно. «Черт!» Несмотря на пожар, который к этому времени мог уже охватить и здание, Кэтрин Дэнс решила остаться в кабинете Алонсо Сандовала. Нельзя терять времени на переход и эвакуацию. Если огонь перекинется на внутренние помещения, можно выпрыгнуть из окон на крыше автомобилей на передней стоянке, расположенной 10 футами ниже. Она вновь попыталась дозвониться до Хуана Миллера, и опять никакого ответа ни по телефону, ни по рации. Кэтрин обернулась к начальнику службы безопасности. «Необходимо провести обыск всех помещений в здании». «Да, мэм. Если ему удастся ускользнуть, придется выставить дорожные посты», — обратилась Дэнс к Ти-Джею. Она стянула пиджак и бросила на спинку стула. Под мышками у Кэтрин образовались большие пятна от пота. «Здесь, здесь, здесь!» Она громко ударяла короткими ногтями по ламинированной карте Салиноса, не сводя глаз с тех мест, на которые она указывала. Ти-Джей звонил в дорожный патруль, в управление полиции штата и в офис шерифа. Прокурор Сандовал мрачно взирал на погруженную в облако черного дыма стоянку. На оконном стекле сверкали блики от языков пламени. Прокурор молчал. Поступали новые сообщения, но упоминаний о том, что в здании или на улице обнаружен Пэл, среди них не было. Так же, как и упоминаний о Хуане Миллере. Через несколько минут вернулся начальник службы безопасности с перепачканным сажей лицом. Он громко кашлял. Огонь удалось взять под контроль. Горело в основном снаружи. И после короткой паузы добавил дрогнувшим голосом: «Сэнди, я должен сказать тебе, Джим Бакстер мертв. Охранник из Капитола тоже. Оба зарезаны. Пеллу каким-то образом удалось заполучить нож». «Нет!» — прошептал Сандовал. «О, нет!» «А Миллер?» — спросила Кэтрин. «Возможно, преступник взял его в заложники. Мы нашли рацию, предположительно его, но не можем установить, куда направился Пэл. Кто-то открыл задний пожарный выход, но там еще несколько минут назад повсюду бушевал огонь. Пэл не мог выйти через него. Единственная альтернатива — пройти через здание, но его в тюремной одежде тут же заметят. Если только он не успеет переодеться в костюм Миллера», — парировала Дэнс. Ти-Джей бросил на нее мрачный взгляд. Оба прекрасно понимали, что предполагает такой вариант. «Передайте всем, что на нем может быть темный костюм и белая рубашка. Миллер намного выше Пэлла. Штанины на брюках, скорее всего, закатаны». Начальник отдела безопасности по рации передал все своим подчиненным. Подняв голову от телефона, Ти-Джей крикнул: «Машины уже выехали!» Он махнул в сторону карты. «Полиция штата наскребла полдюжины патрульных машин и мотоциклов. В течение ближайших 15 минут они перекроют основные шоссейные дороги». Им помогало то, что Салинос не очень большой город, всего 150 тысяч жителей, и при этом сельскохозяйственный центр, его еще иногда называют салатницей страны. Большую часть прилегающей к городу территории занимали салатные, ягодные, капустные, шпинатные и артишоковые плантации. А это означало, что путей для бегства там не так уж и много. Растения на здешних плантациях низкорослые,